первые трудности и явление благодати. Коль возлюбленна вселение Твоя, Господи сил, желает и скончивается душа моя во дворы Господни. Из Псалма 83-го. Для неопытной, но сжигаемой божественной ревностью души, любое место, любой представившийся повод могут стать источниками вдохновения и энтузиазма. Глухие и уединенные окрестности Виглы, покой которых не нарушался никаким шумом или заботой, особенно привлекли внимание молодого подвижника. Он тотчас же приступил к более тщательному поиску подходящего места, где можно было бы поселиться. Юноша, чье воображение испытало глубокое воздействие первых впечатлений от прочитанных им житий святых, не мог поверить, чтобы в наше время не существовало тех же условий и того же образа жизни, что и тогда. Ведь для неопытности и ревности нет ничего невероятного. Он верил, что должны существовать неизвестные, нагие, отрешенные от всяческих забот подвижники, занятые лишь молитвой и созерцанием. Воображение, плод пылкой ревности, бывает тяжким искушением для несведущих людей, пока опыт не изменит их состояние. Поскольку же юноше требовалась свобода, чтобы после необходимого исследования выбрать для себя наилучшего наставника, он не желал пока подчиниться кому-либо из живших там старцев, но предпочитал до поры до времени сохранять свою самостоятельность. Вот почему Франциск попросил у старца одной из тамошних келий позволения остановиться там на некоторое время, чтобы лучше обдумать свое будущее. Они договорились между собой, и в качестве вознаграждения за гостеприимство юноша вручил старцу небольшую сумму из тех последних средств, которые у него остались после путешествия. Однако старец вовсе не сдержал своего обещания и вскоре лишил нового насельника всякой свободы, как если бы тот и в самом деле был его учеником. Старец этот вел своеобразную жизнь. Большую часть времени он отсутствовал в своей келье, посещая различные монастыри, а преимущественно соседнюю Великую Лавру, которой подчинялась община. Таким образом, у юного подвижника было достаточно времени, чтобы подвязаться по собственному усмотрению. Из своей кельи он часто уходил в пещеру святого Афанасия, где встречался с нашедшим там уединение духовником, человеком мирным и любившим безмолвие, обладавшим терпением и большой выдержкой. Но это не понравилось старцу, который, возвратившись из своего очередного путешествия, заметил отсутствие юноши и с той поры принялся стеснять его наказаниями, а также грубым и жестоким обращением. Таким образом, наш юноша вынужден был задуматься о новом месте и образе существования. Позднее он рассказывал нам: «Я пытался тогда объяснить себе каким-то образом это положение и это обхождение старца со мной, и был переполнен горечью. Я не мог найти утешения, ведь пламенно желая обрести то, из-за чего устремился к Богу, я не только не находил этого, но и не встречал помощи от людей. По своему обыкновению я, как и прежде, отправился в некое дикое место, напоминавшее пещеру, и принялся с великим плачем молиться Богу. «Всеблади, Господи, — говорил я, — всеведущий, избавивший и мое ничтожество от мирской суеты и давший мне силу последовать за Тобой, почему Ты оставил меня? Я не ищу компромиссов, и, как Ты знаешь, прошу Твоей милости и благодати, чтобы последовать тому, чему меня научили жития святых Твоих. Помоги мне, Всевладий Господи, и не оставляй свое создание, ибо Тебе ведомо, что у меня нет в этом мире ничего, кроме Твоей благости. Поскольку я отрекся от всего, услышав глас Твой, научи меня творить и волю Твою, яко Ты иси, Бог мой». Как мы уже сказали, нет ничего удивительного, если в начале пути неопытность и крайняя ревность приводят человека к упущениям и излишествам. Суды же спасительного промысла Божия, подобные бездне, не только принимают чистые побуждения этого усердия, но и премудро направляют их к будущему преуспеянию. Будучи деятельным и одаренным от природы, Франциск не замедлил воспротивиться овладевшему им безразличию, а также и всяческим издевательствам, которым подвергался со стороны живших в тех местах монахов, соблюдавших привычный для них устав. Уязвленный всем этим положением, которое совершенно не соответствовало его ожиданиям и каким-то поступкам старца, он удалился в уже ставшее привычным место и вновь слезно молил Бога. «Я много плакал в тот день», — говорил он, — «так много, как никогда раньше, и как бы изливал свои жалобы Богу из-за того, что Он не помог мне так, как я верил. Я умолял Его и говорил, что не уйду оттуда, пока Он не явит мне свою милость и не придаст бодрости. Я обращался и к владычице нашей, прося и ее о помощи. И вот, когда я стоял там и взирал на вершину Афона, в ту сторону, где возвышается церквушка во имя Пресвятой Богородицы, я словно бы почувствовал радостный трепет и тотчас увидел некий светлый луч, исходящий из той церкви, который, словно небесная стрела, приблизился и коснулся меня. В тот же миг я весь изменился и забыл самого себя, и сердце, и все мое существо исполнилось света, так что я не ощущал тяжести своего тела. А в сердце моем зазвучала молитва, причем столь размеренно, что я удивлялся, поскольку не прилагал к этому никаких усилий, а лишь смотрел, слушал и одновременно восхищался. Мне показалось, что я разделился надвое, потому что теперь мог видеть свое внутреннее состояние, всецело заполненное светом, духовным благоуханием и радостью от непрестанной молитвы. Но и весь я был покрыт светом и дивился величию божественной милости. Смутно, насколько возможно было в такой момент следить за своими помыслами, я думал, что это и есть благодать, которая, согласно отеческому преданию, утешает тех, кого хочет. Не знаю, сколько времени продолжалось это состояние. Потом сияющий белый свет удалился туда, откуда он исходил. Тогда я пришел в себя и понял, что стою на том же месте, где начал молиться. Однако я увидел, что прошло немало времени, потому что солнце уже приблизилось к закату. Тут старец позвал меня, раскаиваясь в своем прежнем поведении, и мы вернулись в Каливу. С того времени из моего сердца не уходило это молитвенное состояние. Молитва произносилась без всякого труда, но уже не обладала такой чрезвычайной силой, как в тот момент, когда она пришла в первый раз. С тех пор юноша стремился все время находиться в местах уединенных, отдаленных и подходящих для безмолвия и молитвы. Он уже ушел из Виглы и странствовал по различным пещерам и местностям, где по традиции селились и проводили жизнь духовные люди. Там он подвязался, чтобы удержать молитву в своем сердце. Франциск изготовлял из прутьев кустарника метелки, какими обычно пользуются на Афоне, и приносил их к воротам Великой Лавры, где ему насыпали сухарей в торбу, которую он всегда носил с собою. Проходили недели, и вновь повторялось то же самое. Все лето юноша путешествовал по Афону. Чаще всего он бывал в храме госпожи нашей Богородицы на склоне Афона, храме, ставшем для него источником великого события, и здесь с великой строгостью предавался молитве. В праздник божественного преображения Спасителя он поднялся на вершину вместе с другими отцами, отмечавшими праздник, и там встретил отца Арсения, который впоследствии стал его неразлучным спутником и соратником. Отец Арсений уже был монахом, постриженным в Великую Схиму, и жил в обители Ставроникита, тогда особенно житный, где поселился, чтобы предаваться более строгому подвижничеству и бедности, всегда его привлекавшей. Он происходил из Понта, но турецкие зверства вынудили его перебраться на Кавказ. В ранней юности он посетил Палестину, и желая найти обстановку безмолвия и бедности, чтобы спокойно предаваться духовным подвигам, остановил свой выбор на Святой горе. В то время отец Арсений находился в северной части Среднего Афона. Он интересовался безмолвием и стремился к нему, но не решался браться за дело в одиночестве. Услышав, что в окрестностях Лавры есть некий молодой монах, ревнитель такого образа жизни, он захотел встретиться с ним. Вот так и состоялась эта встреча на вершине Афона в праздник Преображения. Подвижники переговорили между собой, достигли согласия в отношении распорядка жизни, решили подвязаться вместе и обратились к обладавшему даром рассуждения старцу Даниилу из Катунак, желая получить совет, как и с чего им надлежит начать духовные подвиги, чтобы не подвергаться опасности прелести, но быть защищенными молитвой старцев и надежным покровом благодати Божией. Когда кроткий старец, исполненный отеческой любви, услышал решение подвижников и убедился в их ревности и добром расположении к духовным подвигам, то не стал препятствовать их стремлению к благой цели, но настоятельно советовал не начинать дело, не запечатлев его благословением послушания. Разумный и приправленный солью, то есть духовно опытный наставник, старец сказал лаконично: «У вас есть наставник? Без благословения старца не бывает никакому успеху. Без этой печати отеческого благословения ни один духовный труд в нашей монашеской жизни не принесет плода. Поэтому я настаиваю, чтобы вы прошли через эту необходимую ступень, и тогда всей вашей жизни будет сопутствовать благодать Божия. Пойдите к какому-нибудь старцу, сколь бы простым он ни казался, и подчинитесь ему. А когда он умрет, и вы своими руками опустите его в могилу, то унаследуете благословение Божие, которое будет вам сопутствовать и направлять к преуспеянию». Разумеется, не послушаться было невозможно. Божественная ревность о правильном пути и строгость совета старца заставили молодых подвижников согласиться с этой речью без малейшего колебания. Как они говорили позднее, они приняли слово старца словно глагол Божий, словно истинное откровение.